Майкл отклонял многочисленные выгодные предложения перейти на службу в частные охранные структуры или поступить на работу в более крупные и престижные организации типа КБР или ФБР. Он решительно отказывался от любой работы, предполагавшей переезд или частые командировки. Родиной О'Нила был полуостров Монтеррей, и он не хотел никуда отсюда уезжать. Его родители тоже до сих пор жили здесь, в доме с видом на океан, в котором он вырос вместе с братьями и сестрами. В настоящее время, правда, отец О'Нила страдал от старческого слабоумия, а мать подумывала о том, чтобы продать дом, а супруга сдать в приют. О'Нил же, зная об этом, планировал купить родительский дом вместе с землей. Со своей страстной любовью к заливу, рыбалке и яхте Майкл О'Нил мог бы стать одним из стойких и непритязательных героев Стейнбека, таким, к примеру, как Док из консервного ряда. Более того, О'Нил, будучи страстным собирателем книг, имел в своей библиотеке первое издание всех произведений Стейнбека. Его любимым сочинением Стейнбека были «Путешествия с Чарли в поисках Америки», книга очерков, в которой писатель делился впечатлениями о поездке по Америке в компании своего пуделя. И О'Нил намеревался когда-нибудь повторить путь любимого литератора. В прошлую пятницу они вместе с Дэнс задержали 30-летнего уголовника, известного под именем Эссе, главу опасной банды «Чиканос», действовавших в районе Салинаса. Чиканос – американцы мексиканского происхождения. Затем они с Дэнс отметили успех, распив бутылочку игристого вина «Пайпер Сонома» в доотказе забитом туристами ресторане «Верфь Рыбака». Теперь же у Кэтрин было такое чувство, что с момента их торжества прошло уже несколько недель, если оно вообще было. Форма управления шерифа была цвета хаки, но О'Нил предпочитал одеваться в гражданку, и сегодня он появился в синем костюме без галстука и в темной рубашке пепельно-серого цвета. Он медленно водил карими глазами по карте местности. О'Нил был мужчина поистине титанического телосложения, с плотными мускулистыми руками. Свою физическую силу он частично унаследовал от родителей, а частично развил в схватках с подводными обитателями залива Монтеррей, на которые отправлялся на своей любимой яхте всякий раз, когда позволяли время и погода. О'Нил кивком приветствовал Ти-Джея и Сандовала. «Что-нибудь слышно о Хуане?» — спросила Кэтрин. «Борется». Тяжелый вздох. О'Нил часто работал вместе с Миллером, и примерно раз в месяц они вместе выезжали на рыбалку. Дэнс знала, что по дороге сюда он постоянно созванивался с больницей и с семьей Миллера. В Калифорнийском бюро расследований не было собственного диспетчерского центра для связи с патрульными машинами, машинами скорой помощи и водными транспортными средствами, поэтому О'Нил договорился, чтобы центр связи управления шерифа передавал информацию о фургоне Earl Dwight Express своим сотрудникам и сотрудникам Калифорнийского управления полиции. Он сообщил им, что через несколько минут фургон с беглецом окажется единственным, не остановившимся на одной из заправочных станций. О'Нил принял сообщение и, кивая, прошел к карте, зажал телефон между ухом и плечом, взял со стола пачку самоклеящейся бумаги для заметок в виде бабочек и начал приклеивать ее к карте. «Еще несколько дорог перекрыли», — решила Дэнс. Он прекратил разговор. «Они на 68-м, на 183-м, на 101-м. Все дороги на Холлистер перекрыты, а также на Соледад и на Гринфилд. Однако, если ему удастся выехать на райские пастбища, там трудновато будет определить местонахождение фургона, даже с помощью вертолета. А сейчас дело к тому же осложняет туман». Райскими пастбищами в книге с таким же названием Стейнбек окрестил богатую, полную садов долину рядом с 68-м шоссе. Большая часть окрестностей Салинаса представляла собой плоскую низменность, занятую сельскохозяйственными угодьями, но совсем недалеко отсюда начинались заросли деревьев. Неподалеку также располагался участок, именовавшийся Касл-Рок. Тамошние скалы, обрывы и заросли деревьев и кустарников могли стать превосходным укрытием. «Если сообщник Пелла не ведет этот фургон, то где же он тогда?» — спросил Сандовал. «Где-нибудь на запланированном месте встречи», — предположил Ти-Джей. «Или где-то неподалеку», — отозвалась Дэнс, кивнув за окно. «Что?» — переспросил прокурор. «С какой стати?» «Чтобы быть в курсе того, как идет расследование дела, и того, что нам становится известно, а также того, что нам пока неизвестно». «Звучит несколько чересчур, тебе не кажется?» Ти-Джей рассмеялся, указывая на обгоревшие машины —